Просидеть ему пришлось 2 года. Почему его не выпускали, вопрос не наивный. Если мерить по преступлениям против человечности, он был в крови выше головы. Но не он же один, а те все остались благополучны. Тайны и тут. Есть слух глухой, что в свое время он лично избивал Любу Седых, невестку Хрущева, жену его старшего сына, осужденного при Сталине к штрафбату и погибшего там. Оттого-то, посаженный Сталином, он был при Хрущеве судим в Ленинграде и 18 декабря 1954 года расстрелян. Отысковал он зря. Органы еще от того не погибли. Еще из его вельможных чудачеств. С начальником своей охраны Кузнецовым переодевался в штатское, шел по Москве пешком и по прихоти делал подачки из чекистских оперативных сумм. Подаяние на облегчение души. Но, как советует народная мудрость, говори на волка, говори и по волку. Это волчье племя. Откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня, не нашей крови. Чтоб белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый, а повернись моя жизнь иначе. Палачом таким не стал бы и я. Это страшный вопрос, если отвечать на него честно. Я вспоминаю 3-й курс университета. Осень 1938 года. Нас, мальчиков-комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз и второй раз, и почти не спрашивая согласия, суют нам заполнять анкеты, дескать, довольно с вас, физматов, химфаков, родине нужнее, чтобы шли вы в училище НКВД. Ведь это все так, что не кому-то там нужно, а самой родине. За нее же все знает и говорит какой-нибудь чин. Годом раньше тот же райком вербовал нас в авиационное училище, и мы тоже отбивались, жалко было университет бросать, но не так стойко, как сейчас. Через четки ходили ночью, а мы были эти дневные со знаменами. Откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей, так для нас это было решительно все равно. Посадили 2-3 профессоров, так мы ж с ними на танцы не ходили, а экзамены еще легче будет сдавать. Мы, 20-летние, шагали в колонне ровесников октября, и как ровесников нас ожидало самое светлое будущее. Легко не очертишь, что внутреннее, никакими доводами не обоснованное, что мешало нам согласиться идти в училище НКВД. Это совсем не вытекало из прослушанных лекций по истмату. Из них ясно было, что борьба против внутреннего врага — горячий фронт, почетная задача. Это противоречило и нашей практической выгоде. Провинциальный университет в то время ничего не мог нам обещать, кроме сельской школы в глухом краю да скудной зарплаты. Училище НКВД сулили пайки и двойную-тройную зарплату. Ощущаемое нами не имело слов, а если бы имело, то по опасению не могло быть друг другу названо. Сопротивлялась какая-то вовсе не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать «надо», и голова твоя собственная тоже «надо», а грудь отталкивается «не хочу», воротит. Без меня, как знаете, а я не участвую. Это очень издали шло. Пожалуй, от Лермонтова. От тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и гаже жандармской. Нет, еще глубже. Сами того не зная, мы откупались медиками и гривнами от разменных прадедовских золотых, от того времени, когда нравственность еще не считалась относительной, и добро и зло различались просто сердцем. И все же кое-кто из нас завербовался тогда. Думаю, что если б очень крепко нажали, сломили б нас и всех. И вот я хочу вообразить. Если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах, что бы из меня вышло? Можно, конечно, теперь себя обласкивать, что мое ретевое бы не стерпело, я бы там возражал, хлопнул дверью. Но, лежа на тюремных нарах, стал я как-то переглядывать свой действительно офицерский путь и ужаснулся. Я попал в офицеры не прямо студентом за интегралами зачуханным, но перед тем прошел полгода угнетенной солдатской службы, и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведенным животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя может быть и недостойным. А потом еще полгода потерзали в училище. Так должен был я навсегда усвоить горечь солдатской службы, как шкура на мне мерзла и обдиралась. Нет, прикололи в утешение две звездочки на погон, потом третью, четвертую, все забыл. И хотя бы сохранил я студенческое вольнолюбие, так у нас его отроду не было. У нас было строелюбие, маршелюбие. Хорошо помню, что именно с офицерского училища я испытал радость опрощения, быть военным человеком и не задумываться. Радость погружения в то, как все живут, как принято в нашей военной среде. Радость забыть какие-то душевные тонкости, возвращенные с детства. Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где бы тяпнуть лишний кусок, ревниво друг за другом следили, кто словчил. Больше всего боялись не доучиться до кубиков. Слали недоучившихся под Сталинград. А учили нас, как молодых зверей. Чтобы обозлить больше, чтобы нам потом отыграться на ком-то хотелось. Мы не высыпались, так после отбоя могли заставить в одиночку под команду сержанта строевой ходить, это в наказание. Или ночью поднимали весь взвод и строили вокруг одного нечищенного сапога. Вот он, подлец, будет сейчас чистить, и пока не до блеска, будете все стоять. И в страстном ожидании кубарей мы отрабатывали тигриную офицерскую походку и металлический голос команд. И вот навинчены были кубики. И через какой-нибудь месяц, формируя батарею в тылу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенева шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Метлина. Я это забыл. Я искренне это все забыл годами. Сейчас над листом бумаги вспоминаю. И какой-то старый полковник из случившейся ревизии вызвал меня и стыдил. А я это после университета оправдывался. Нас в училище так учили. То есть, значит, какие могут быть общечеловеческие взгляды, раз мы в армии? А уж тем более в органах. Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье. Я метал подчиненным бесспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. Сидя, выслушивал я их, стоящих посмирно, обрывал, указывал, отцов и дедов называл на «ты», а не меня на «вы», конечно. Посылал их под снарядами сращивать разорванные провода, чтобы только шла звуковая разведка и не попрекнула начальство. Андреяшин так погиб. Ел свое офицерское масло с печеньем, не задумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет. Уж, конечно, был у нас на двоих денщик, а по-благородному ординарец, которого я так и сяк озабочивал и понукал следить за моей персоной и готовить нам всю еду отдельно от солдатской. А ведь у лубянских следователей ординарцев нет, этого на них не скажем. Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревешки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно. Да ведь позвольте, да ведь и гауптвахта в моей батарее бывала, да. В лесу какая? Тоже ямка, ну, получше Гороховецкой дивизионной, потому что крытая, идет солдатский паек, а сидел там Вьюшков за потерю лошади и Попков за дурное обращение с карабином. Да позвольте же, еще вспоминаю. Сшили мне планшетку из немецкой кожи, не человеческой, нет, из шоферского сиденья, а ремешка не было, я тужил. Вдруг на каком-то партизанском комиссаре из местного райкома увидели такой как раз ремешок и сняли. Мы же армия, мы старше. Сенченко, оперативника, помните? Ну, наконец, и портсигара своего алого трофейного я жадовал, тот и запомнил, как отняли. Вот что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой? И куда те пионерские грезы о будущем святом равенстве? И когда на КП Камбрига смершевцы сорвали с меня эти проклятые погоны и ремень сняли, и толкали идти садиться в их автомобиль, то и в своей перепрокинутой судьбе я еще тем был очень уязвлен. Как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату телефонистов? Ведь рядовые не должны были видеть меня таким. На другой день после ареста началась моя пешая Владимирка. Из армейской контрразведки во фронтовую отправился этапом очередной улов. От Остероде до Бродниц гнали нас пешком. Когда меня из карцера вывели с троицы, арестантов уже стояло семеро, 3,5 пары спинами ко мне. 6 из них были в истертых, все видавших русских солдатских шинелях, в спины которых несмываемой белой краской было крупно въедено СУ. Это значило «Совет Юнион». Я уже знал эту метку, не раз встречал ее на спинах наших русских военнопленных, печально виновато бредших навстречу освободившей их армии. Их освободили, но не было взаимной радости в этом освобождении. Соотечественники косились на них угрюмее, чем на немцев. А в недалеком тылу вот что значит было с ними. Их сажали в тюрьму. 7-й же арестант был гражданский немец в черной тройке, в черном пальто, в черной шляпе. Он был уже за 50, высок, холен, с белым лицом, взращенным на беленькой пище. Меня поставили в 4-ю пару, и сержант Татарин, начальник конвоя, кивнул мне взять мой опечатанный в стороне стоявший чемодан. В этом чемодане были мои офицерские вещи и все письменное, взятое при мне для моего осуждения. То есть как чемодан? Он, сержант, хотел, чтобы я, офицер, взял и нес чемодан, то есть громоздкую вещь, запрещенную новым внутренним уставом, а рядом с порожними руками шли бы 6 рядовых и представитель побежденной нации. Так сложно я всего не выразил сержанту, но сказал, я офицер, пусть несет немец. Никто из арестантов не обернулся на мои слова, оборачиваться было воспрещено. Лишь сосед мой в паре, тоже СУ, посмотрел на меня с удивлением. Когда они покидали нашу армию, она еще была не такая. А сержант контрразведки не удивился. Хоть в глазах его я, конечно, не был офицер, но выучка его и моя совпадали. Он подозвал ни в чем не повинного немца и велел нести чемодан ему, благо тот и разговора нашего не понял. Все мы остальные взяли руки за спину, при военнопленных не было ни мешочка, с пустыми руками они с родины ушли, с пустыми и возвращались, и колонна наша из 4 пар в затылок тронулась. Разговаривать с конвоем нам не предстояло, разговаривать друг с другом было наотрез запрещено, в пути или на привалах, или на ночевках. Подследственные мы должны были идти как бы с незримыми перегородками, как бы удавленные каждой своей одиночной камерой. Стояли сменчивые ранневесенние дни. То распространялся реденький туман, и жидкая грязца унывно хлюпала под нашими сапогами даже на твердом шоссе. То небо расчищалось, и мягко желтоватое, еще не уверенное в своем даре солнце, грело почти уже обтаявшие пригорки и прозрачным показывало нам мир, который надлежало покинуть. То налетал враждебный вихрь и рвал с черных туч, как будто и не белый даже снег, холодно хлестал им в лицо, в спину, под ноги, промачивая шинели нашей портянки. 6 спин впереди. Постоянных 6 спин. Было время разглядывать и разглядывать корявые безобразные клейма СУ и лоснящийся черный бархат на воротнике немца. Было время и передумать прошлую жизнь и осознать настоящую. А я не мог. Уже перелобаненный дубиною, не осознавал. 6 спин. Ни одобрения, ни осуждения не было в их покачивании. Немец вскоре устал, он перекладывал чемодан из руки в руку, брался за сердце, делал знаки конвою, что нести не может. И тогда сосед его в паре, военнопленный, бог знает, что отведавший только что в немецком плену, а может быть и милосердие тоже, по своей воле взял чемодан и понес. И несли потом другие военнопленные, тоже безо всякого приказания конвоя. И снова немец. Но не я. И никто не говорил мне ни слова. Как-то встретился нам долгий порожний обоз. Ездовые с интересом оглядывались, иные вскакивали на телегах, во весь рост пялились. И вскоре я понял, что оживление их и озлобленность относились ко мне. Я резко отличался от остальных. Шинель моя была нова, долга, облегающе сшита по фигуре. Еще не спороты были петлицы. В проступившем солнце горели дешевым золотом несрезанные пуговицы. Очевидно было, что я офицер, свеженький, только что схваченный. Отчасти, может быть, само это низвержение приятно взбудоражило их, какой-то отблеск справедливости. Но скорее в головах их, начиненных политбеседами, не могло уместиться, что вот так могут взять и их командира роты, и решили они дружно, что я с той стороны. «Попался, сволочь власовская! Расстрелять его, гада!» — разгоряченно кричали ездовые в тыловом гневе. Самый сильный патриотизм всегда бывает в тылу.